Кстати, разум. После моего похода на митинг и в библиотеку я таки обнаружил у себя разблокированную магию, так что теперь в данном параметре зеленоватым цветом, видимо, намек на магию природы, гордо мерцала двойка, что было просто великолепным результатом, если верить Виктории. Но поразило и обрадовало меня не только это. Параметр разума продолжал расти. В тот же вечер он дополз до 22, еще через неделю – до 27. И хотя все это сопровождалось периодическими головными болями, беспокойным сном и не к месту всплывающими флешбеками о прошлой жизни, но оно того стоило. Тем более, что от легкого покалывания в голове всегда можно было избавиться чтением той же малой веды здоровья. В общем, похоже, багаж знаний в день моего пробуждения распаковался в черепной коробке не полностью, и опыт 6 с хвостиком десятков лет прописывался в нейронных лабиринтах головного мозга постепенно, конвертируясь при этом в очки разума. И еще пару слов о моей новой жизни. После утренней медитации по расписанию шел семейный завтрак, семейные объятия на дорожку и пробежка до цеха, 8-часовой рабочий день с перерывом на обед, агитацию, политинформацию и разбор рабочих полетов. Опахали мы со товарищи как тот Папа Карло, в перерывах рассуждая о краснознаменной эскадре космических кораблей Большого театра. Любопытный нюанс, который я не сразу осознал. Ничего по-настоящему тяжелого, в прямом смысле слова, в килограммах, молодняку, на вроде нас, не поручали. Мы возились с мелкой доводкой деталей да выполняли функционал из серии «Принеси, подай, не мешай». Почему так? А все дело в пресловутой системности мира. Большинство рабочих за 30 были в 1,5-2 раза меня сильнее. 20 лет при регулярных нагрузках и периодических левелапах, даже для простого работяги, срок, за который тело на дополнительные 10-20 очков прокачать вполне реально. Вот и выходило, что местный пролетариат, хоть с виду не Шварценеггеры, но бревна поперек себя шире на плечах таскал запросто, а кто-то ими даже жонглировал. А я большую часть времени занимался возней с мелкими деталями. И должен сказать, это неплохо у меня получалось. Монотонная работа мозги прочищает, при отвлеченных мыслях эффективность труда даже возрастает, так как мысли не мешают телу делать свое дело. А уж когда я на чтение вед перешел, то скорость проковки, штрабления и прочей доводки мелких, но несложных в обработке деталей подскочила 2 раза. Юхтин даже сказал, что если я такой результат стабильно держать смогу, то он мне к концу месяца премию выбьет. Вот, сразу видно, что боевой, а не кабинетный коммунист. Ударно поработал, получи, если есть что давать. Товарищи, прошу несколько минут вашего внимания. У меня важные политические новости. Перед обедом Игнатий Петрович нас каждый раз ловил и устраивал 10-минутку просвещения. Причем, темы выбирал самые разные. О международной политической арене, о жизни в нашем молодом государстве рабочих и крестьян, а порой говорил о коммунизме в целом, о революции и долге каждого советского гражданина внести свой вклад в общее дело. И тут я бы даже посмеялся, если бы не одно «но». Производительность нашего цеха после выступления этого революционного мага действительно стала повышаться, а пролетарская сознательность резко пошла в гору. Игнатий Петрович, но как мы это сделаем? Мы честно, без дураков, всю смену пашем, и не можем поднять производительность в 2 раза. Ты же советский человек, скороход. В тебе скрыт неисчерпаемый потенциал, в твоей груди бьется жаркое пролетарское сердце. Ты можешь, отвечал Юхтин на возмущение очередного рабочего, после чего толкал воодушевляющую речь, призванную разбудить силу духа трудового народа. И она будилась. 1-2, и производительность этого обобщенного скорохода начинала расти. Тот словно распалялся, начинал работать со стервенением, да еще и других за собой увлекал. Скажу честно, подобный эффект действовал и на меня. Я горел работой всю смену, переживал и родил за каждую деталь, да боги. Я даже заподозрил, что советский человек – это действительно какое-то местное усиление, которое только по недоразумению в системном статусе не прописывается. И только к концу первой рабочей недели я разобрался, что же тут происходит. А происходит магия «Пламенное сердце 1». Ленинцы, ленинский отряд, ленинский набор. В этом мире все эти термины имеют вполне конкретное значение. Это люди ревота, революционного отряда. Ох уж эти советские сокращения, Владимира Ильича, те, с кем он поделился магией своего фамильяра. Как выяснилось, эта магия позволяет не только огненные шары запускать, но и дарует пользователям возможность воспламенять сердца людей, разжигать в них чувства и усиливать нужные мысли. В общем, магия Ленина оказалась идеальным инструментом оратора и революционера. Это не гипноз. Чтобы был эффект, человек должен быть хоть немного солидарен с выступающим, разделять его взгляды. Именно благодаря этому свойству Юхтин смог в сжатые сроки достучаться до рабочих, и из раздолбаев или простых обывателей, которых интересовала лишь зарплата, он начал ковать радеющих за общие результаты пролетариев. Люди горели работой, задерживались по вечерам, позабросили перекуры, а между собой стали поговаривать, что можно и в три смены работать, нужно только полномочия перераспределить. Вот только дальше разговоров это не пошло, ибо от таких революционных идей волосы зашевелились уже у нашего начальника цеха. «Вы что это, совсем охренели? Вы так весь процесс сугробите!» – орал Балашов. «Нет границ у пролетарской выносливости!» – зло скалился Юхтин. «Или вы против повышения выработки в нашем цеху? Против пламенного трудового порыва пролетариев? Гляньте! Показатели за две недели почти в полтора раза взлетели, и это не предел!» «Какие полтора раза?» – ярился Иван Терентьевич. «У нас же процент брака так вырос, что больше половины вашего прироста, это слово специалист выделил особенно, перекрывается. А износ оборудования, а нарушение взаимодействия между цехами, а техника безопасности, что вы мне скажете после первого облитого расплавленным металлом? Сгорел на работе, а ведь это не вы, это я за людей отвечаю, и не позволю увеличивать число жертв на производстве. Люди должны успевать восстанавливаться и отдыхать, после чего их нужно учить работать качественнее, а не просто больше», – бушевал начальник цеха. «Качество мы тоже подтянем», – отмахнулся Юхтин. «Вот я половину брака перехватываю и правлю, а вот вы, а потом при проверке качества ваши правки приходится выискивать и выбрасывать», – снова взорвался Балашов. «Вам же говорили, учить матчасть. Вы же не думаете, что если пирог должен сидеть в печи час при 200 градусов, то почему бы для ускорения не поддать жару, да за 5 минут на 1200 градусах все быстро приготовить?» Мужик чуть с кулаками на революционера не кидался. Не все можно заткнуть магией без расчетов да голым энтузиазмом. Головой иногда думать надо. Головой. После вашей обработки детали серьезно проседают в прочности. И их нельзя пускать дальше. Поорали они тогда знатно. И даже не бесполезно. В том плане, что Юхтин теперь народу больше с вопросом качества, а не за количество на уши приседать начал, но при этом на весь инженерный состав таким лютым волком смотрел. В общем, я бы на месте инженерного коллектива этому революционеру в темном переулке не попадался, а то еще спалит в пыль да по ветру развеет. По воскресеньям я теперь чинно сижу в библиотеке, причем добираюсь до нее на трамвае, чтоб по чужим улицам лишний раз не шляться. Дома, кстати, мой внезапный порыв к знаниям был воспринят с большим энтузиазмом. Мать разошлась, размечталась. В ее голове я уже стал самым молодым мастером нашего завода, или, чего уж мелочиться, помощником начальника цеха. Отчим с новыми силами принялся агитировать за морской путь и поступление в Новогерканскую мореходную школу, мол, флот у нас развивается, а толковых специалистов дюже не хватает, а также снял с меня обязанность на закупки бегать. «Ты лучше учись давай, а до лавки уж я как-нибудь сам дойти смогу, все равно пока на суше, делать-то особо и нечего». Ну, это он зря так сказал. Мать тут же из-за двери вырулила, да не одна, а со списком всего того, чем ее благоверный может по дому помочь, пока без дела на суше прохлаждается. В общем, библиотека. Каждое воскресенье я теперь прихожу обогащаться знаниями из книг, которых в читальном уголке не найти, ну и чтобы еще немного побеседовать с милой, приятной в общении девушкой. Виктория, как мне кажется, записала меня в гении и решила взять надо мной шефство, так что теперь активно помогает гранить алмаз моего таланта. И должен отметить, что эта пламенная комсомолка буржуазных кровей прекрасно образована, эрудирована и чрезвычайно ответственна, из-за чего на третьей неделе моего обучения она нагрянула в цех и сходу насела на Юхтина, завалив его бумагами и пламенной речью. И пока тот приходил в себя, подхватила меня под ручку и увела в красный уголок. Так что с того момента моя рабочая смена стала на 3 часа короче, а в оставшееся время я отряжался в помощь активу завода. Час-полтора я, действительно, занимался хозяйственными вопросами: перетащи, сколоти, покрась, привинти, а остальное время учился. Причем вполне официально, с письменного разрешения директора завода, начальника цеха, главы профсоюза и вожака заводской ячейки комсомола, заявление на вступление, в которое мне пришлось написать. И, конечно же, Виктория всех заверила, что приложит все силы, чтоб я стал достоин такой чести и не посрамил честь завода, комсомола, партии, советского государства и земной цивилизации до кучи. Эх, ха-ха, я даже в первом детстве не припомню таких реактивных, деятельных и притом искренних общественников, готовых тебе помогать на голом энтузиазме, и не слезающих с твоей шеи, пока не добьются результата. Отдельным пунктом в моем ежедневном распорядке дня значилось изучение текущей общественно-политической ситуации. То есть я просто читал газеты, которые в изобилии, целыми подшивками по годам, начиная с 20-го, хранились в читальном уголке, да и экземпляры более раннего революционно-журналистского творчества имелись. А разбираться в политике мне помогали регулярно проходящие в красном уголке лекции и обсуждения политпросвета. Вот так я и попал на жаркую дискуссию об алоязычи. В новогерканских известиях за май этого года напечатана статья. Лидер НСДАП Адольф Гитлер обратился к советскому государству с личной просьбой о возможности покупки или аренды картины В. Верещагина «Апофеоз войны», с которой чувствует глубокую духовную связь, не отрывая глаз от текста, сосредоточенно зачитал Савелий, руководитель нашей заводской комсомольской ячейки. «Ну что, товарищи, какие у вас мнения по данному вопросу? Прошу высказываться». «Категорически отрицательно», — сходу рубанула женщина предбальзаковского возраста. «Нечего нам помогать этому империалисту, да еще и некроманту. Фу, мерзость». «Почему мерзость, наоборот? Полезная и нужная в народном хозяйстве профессия», — аж подскочил от возмущения худощавый студентоподобный парнишка. «Работает, по-моему, где-то при экспериментальном цехе. Некроманты и их творения очень важны на ряде опасных производств. А еще нежить часто используется для поддержания в порядке канализации и очистных систем». «Да, юрнически тянет последнюю букву мадам, и когда сам приставишься, пойдешь в дерьме копошиться». Парнишка сначала опешил, но тут же решительно вскинул подбородок. «И пойду. Если народ и партия призовет, пойду». «Призовет? Ты что же, ставишь волю партии и народа в один ранг с грязным трупным искусством? Клавдия Никифоровна, угомонитесь. Не разводите тут демагогию». Строго пресек спор ради спора один из комсомольцев. «Клава, действительно, успокойся», — приобняла спорщицу Евстигнея, широкоплечья дама из нашего цеха. «То, что на тебя напал лишившийся контроля зомбяк, не порочит всю профессию. Наоборот, если бы у нас тогда был в штате некромант, то он бы смог вовремя предотвратить трагедию». Клавдия недовольно засопела, но промолчала. «Товарищи, некромантия в общем не является предметом сегодняшнего обсуждения. Вот вы что думаете?» Наш комсомольский вожак обратился уже к Евстигнее. «Я», — женщина немного задумалась, — «я читала, что он своей магией очень много полезного для людей делает, ставит свою нежить на самые опасные работы, отчего смертность там понизилась. Рабочие теперь могут заниматься более безопасным трудом. Ну, и про канализации, конечно, тоже читала, ведь лучше мертвяки там копаться будут, так что можно и передать. От этого явная польза трудовому народу Германии будет. Вот только если рассматривать этот вопрос как политический, все не так радужно». Вклинился в разговор еще один молодой парень. «Товарищи, на тех заводах, где работают творения Адольфа Гитлера, рабочим урезали зарплаты, и эти отнятые у простых рабочих деньги разошлись по карманам хозяина нежити и владельцев завода. Чушь и бред». Снова влез тощий. Гитлер решительно выступил против сокращения зарплат, а деньги получил только за работу самих некроконструктов. «А что значит хозяин? Он что, оживляет людей и принуждает их к труду? Так это рабство, а советское государство с рабством борется», — заволновалась одна из молоденьких заводских активисток. «Милочка, на девушку, как на дурочку», — посмотрел сухонький старичок. «Ну что же вы такое говорите? Всем ведь известно, низшая нежить не имеет полноценного разума, а следовательно, и прав, и свобод у нее быть не может. Вы же не собираетесь бороться за права станков, ведь нет? А тут ведь то же самое». Девушка насупилась. «Товарищи», — снова разговор не по теме, — решительно вклинился в разговор один из комсомольцев. «Критикуешь? Предлагай», — с ехицей ответил старичок. «Мо мнение», — не смутился парень, — «передать картину, но обязать Гитлера обучить несколько ответственных товарищей нужным в нашем хозяйстве умением по подъему мертвых. Ведь, действительно, Нашим производствам очень не хватает таких инструментов на ряде критически опасных операций. Да-да, поддержал идею полноватый мужичок, а то у нас в стране сейчас нет ни одного нормального некроманта, а ведь потребность в них никуда не делась, более того, возросла. К тому же, еще функционирующие старые некроконструкты уже скоро 10 лет как работают без ремонта. Как мы не понаслышке знаем, беглый кивок в сторону первой выступавшей женщины, они уже просто опасны для нас, да и в целом, в стране до сих пор много где разруха, а рабочих рук не хватает, и грамотные специалисты, даже такого профиля, нам будут очень полезны. Опять вы на советскую власть клевещете, какая разруха по всей стране кипят стройки, вспылила одна из присутствующих. Голословные обвинения и ограниченность. Явно привычно парировал мужчина. Я говорю, что нам кадров во многих отраслях катастрофически не хватает. Слишком многое было разрушено в гражданскую войну. А насчет строек, конечно, они ведутся. Вот только даже в центре еще ряд высоток не восстановили, а про окраины я вообще молчу. Товарищи, товарищи, возвращаемся к нашему вопросу. Раз вы не можете проявить сознательность, будем говорить по очереди. Дальше дискуссия протекала более-менее в заданных рамках, хотя собравшимся явно были чужды такие понятия, как сдержанность и такт. Народ активно и жарко спорил, радикально не соглашался, обвинял друг друга и решительно, с настоящим революционным задором призывал к, а дальше, в зависимости от позиции. Я же тихо сидел в стороне и учился, а сам тихо офигевал от ситуации. Во-первых, в моей голове некромантия, это что-то плохое и опасное было. У местных же, в основном, более прагматичный подход. И только единожды прозвучала мысль, что поднимать мертвецов нехорошо, в нашем государстве такого быть не должно, и нужно сосредоточить внимание на том же големостроении, а с некромантами нужно бороться. Вот только остальные спорщики объединились и дружно раскатали данную позицию по камешкам, доказав ее несостоятельность, как экономически, так и идеологически, и даже этически. А во-вторых, мне казалось диким обсуждать и даже хвалить Гитлера. Да его не обсуждать нужно, а прикопать вместе со всеми его творениями, во избежание, так сказать. Еще только 26-й год на дворе, а этот гад и планов своих уже не скрывает. Я потом изучил вопрос подробнее, и очень напрягся. Аллоязычта 2, оказывается, избранным заделался и имеет своего фамильера, специализирующегося на магии смерти. В некроманты, в общем, будущий фюрер заделался. Причем избранность свою он еще во время войны заработал, хоть и под самый ее конец, и в мирной жизни успел развернуться, да не только на политическом поприще. Он сколотил неплохое состояние на том, что нежить, поднятую из преступников и случайно погибших неблагонадежных граждан, что-то мне подсказывает, эти люди по субботам вместе собирались, да ермолки носили, на опасные производства и на грязные, низкооплачиваемые работы в аренду сдает, и связи неплохие среди промышленников у него уже имеются. Вон, тот же Крупп, не будь дурак, с удовольствием нанимает в качестве чернорабочих восставших мертвецов. Да и магистраты многих городов Германии сейчас активно укомплектовывают штаты ассенизаторов и сантехников такими бюджетными кадрами. А к апофеозу войны, кстати, этот ефрейтор, хотя в этом мире он поднялся повыше, прикипел от того, что чтение Веды, которое помогает ему быстрее развить свой дар, требует особой атмосферы. Вот ищет он произведения искусства, смотрящие в глаза смерти. Ух-ха-ха, а ведь этот деятель, будучи простым человеком, дел наворотил. А что будет тут, когда, вдобавок к своим радикальным, я бы сказал, убийственным идеям, он еще и боевым магом смерти с легионами немертвых является, и миллионером, уже сейчас слабо зависящим от покровителей. Беда бедовая, однако, но сейчас это вопросы точно не моего уровня. Для Василия Николаева данная информация, пока просто напоминание, что в этом мире не стоит расслабляться, поскольку лет через 15 нацистские орды могут постучаться к нам в дом с целью раздобыть новых тел для использования на благо промышленности Германии и для благоустройства ее городов. А теперь учиться, учиться и учиться. В смысле, веды читать. 1В и Ленин и магия пламенного сердца. Выдержки. 1900 год. Псков. Прорыв лакуны. В.И. Ульянов, Ленин, был избран фамильером и получил магию пламенного сердца, обладающую сразу несколькими свойствами. Боевое, создание и управление огнем, социальное, воздействие на людей, позволяющее усилить и разжечь определенные эмоции, подсветить в сознании человека конкретные мысли, при наличии у объекта воздействия таковых. И особая поддержка, благодаря магии пламенного сердца можно усилить большинство заклинаний личной магии, отчего те становятся эффективнее или приобретают новые свойства. После обретения фамильяра Ленин участвовал в защите города и зачистке Лакуны, где впервые использовал свои новые силы. В соответствии с божественным законом, в личное владение В. И. Ленина перешла 1/30 новой псковской Тирасмигора, и ему было предоставлено дворянское звание в соответствии с указом Петра I от 1705 г. о дворянском достоинстве избранных, проявивших себя в обороне городов, но Ленин за документами о новом статусе не явился, и в том же году отправился в эмиграцию. Начиная с 1903 года, стал целенаправленно агитировать присоединиться к делу освобождения трудового народа других избранных с революционным, новым складом ума. В 1917 году откликнувшиеся на призыв Ленина избранные вошли в военно-революционный комитет пламенного сердца. 2. Адольф Гитлер. 1889 года рождения. Лидер НСДАП. Избран фамильяром во время битвы при Реймсе. Второе Марнское сражение. В 1918 году, во время открытия врат в Тирасмигора, после слияния с фамильяром сразу попал под плотный артиллерийский огонь французских войск и в одночасье остался самым старшим по званию на позиции. Был вынужден несколько часов руководить обороной на участке. На следующий день, после 10 часов активных боестолкновений, выяснилось, что единственным выжившим в сводном отряде под командованием Адольфа Гитлера является сам Гитлер. Все остальные солдаты являлись спонтанно поднятыми немертвыми разной степени качества. Магический дар, путь смерти. Глава 9. Не забывай про час потехи. Правило гениального академика 38. Вообще-то завтра, в субботу, на заводе обычный рабочий день намечался. Советские люди же не евреи, чтобы в субботу священный шаббат соблюдать, мы в этот день честно впахиваем. Но в этот раз что-то в небесных канцеляриях пошло не так, и нам, рабочей молодежи кузнечного и инструментального цехов нашего завода, незапланированный дополнительный выходной объявили. Не за красивые глаза, понятное дело, просто в цехах какое-то оборудование, привезенное чуть ли не из Америки, устанавливать будут. Вот нас и отсылают куда подальше, чтоб под ногами у старших не путались. Васин, окликнул меня Ванька Шкода в тот момент, когда я сидел и размышлял о наших с Викторией отношениях. Видимся мы сейчас регулярно, много разговариваем, и девушка явно испытывает ко мне интерес. Вот только относится она ко мне как к подшефному младшему товарищу, что делает наше общение весьма забавным. Васин, уснул ты там, что ли? Снова окликнул меня друг, не дождавшись реакции на первый его зов. Не уснул, просто размышляю. Ты как с этой своей библиотекаркой сдружился? Вечно о чем-то размышляешь, а нас вообще позабыл, укорил меня приятель. Кстати, совершенно заслуженно укорил, совсем редко теперь свободное время с ними провожу. Мы завтра с малышом, коль нам выходной дали, собираемся на Юровский мыс, на пляж, на весь день. И как же без тебя, действительно, стыдно, Василий, стыдно. Совсем ты от коллектива откололся, так, парой слов перекинешься по утрам, да кивнешь на прощание, когда раньше всех со смены уматываешь, вечера все в красном уголке проводишь, а воскресенье – в библиотеке. А ведь раньше мы по вечерам с ребятами прогуляться выходили, и на тот же пляж, и в кино на выходных. Такое наплевательское отношение к близким людям – эгоизм, причем махровый. Наполеоновские планы и познание Вселенной – это хорошо, но о друзьях забывать нельзя. Да и самому переключиться и отдохнуть не помешает, ох как не помешает. А что, идея, блеск? Ты гений, обрадовался я. Если на весь день нужно будет как следует подготовиться, жратвы набрать и из чего-то навес соорудить, а то солнце в полдень жарить будет, взвоим. Ну, что я, гений, я догадывался, но с тобой из-за чтения этих дурацких книжек в последнее время точно стало что-то неладное твориться. А с навесом, это мысль дельная, я поищу. Тут к нам и Макар подошел. Ну что, Вась, идешь с нами? Идет, идет. Куда ж он денется? Наперед меня ответил Ванька. Тогда предлагайте, кто что притащит, и завтра, как обычно, у моего дома. На том и порешили. Я двинулся в красный уголок, грызть гранит науки, а ребята, обратно к станкам, ведь смена на сегодня закончилась только у меня. На следующее утро, прихватив собранные с вечера в котомку припасы, я выдвинулся к месту сбора, где меня уже поджидали. Невозмутимый малыш сидел на крылечке, умастив свою ношу в ногах, а возбужденный до крайности Шкода выписывал по двору какие-то сложные геометрические фигуры. «Явился-таки!» — возмущенно воскликнул Ванька, будто это не он сам раньше приперся, а я опоздал. Вот, Шкода не стал дожидаться моего ответа и кинулся к своей поклаже. Весь дом вчера перерыл, пока не нашел вот это, и приятель с гордостью извлек на свет Божий здоровенную кружевную занавеску. Причем, чтоб показать ее во всей красе, ему пришлось всучить один конец малышу, а с другим отбежать на несколько метров. Солидно, вырвалось у меня. Эта роскошь точно из господского дома по всероссийской программе экспроприации появилась. Эхо гражданской войны, так сказать. Но главное сейчас, занавеска была метра четыре, не меньше, все под ней устроимся, еще и место останется. Это ж какое окошко эта махина прикрывала, Макар был со мной солидарен. Ох и прилетит тебе от матери, коль узнает, не узнает. Беспечно отмахнулся Шкода, приду домой, на место уберу. В общем, упаковав обратно наш сегодняшний шатер, мы двинулись к морю. Идем местами, где местные пацаны вполне могут начистить рожу забредшим на их территорию чужакам. Но тропинка к морю и пляж являлись зоной демилитаризованной. Этакая дорога к водопою, где любой желающий может спокойно напиться, не опасаясь нападения. Кстати, пляж на Юровском мысу, куда мы направляемся, считается молодежным. Испокон веку так сложилось, что на мысу, где от берега вскоре глубина начинается, более взрослая молодежь со всего города купается, а с левой стороны – мелководный лягушатник для малышни. Даже мамаши с карапузами приходят. Добрались до места, я бросил котомку, скинул рубашку и обувь. Ступни в песочке тепленьком увязли, с моря ветерок налетел, оставив во рту горьковатый привкус. И чего я сюда раньше не пришел, Васин? Ты чего там застрял? Море никуда от тебя не убежит, а вот полог сам себя не натянет. Иду, оглядываю пока еще почти пустой утренний пляж, и, довольно сощурившись на солнце, спешу к друзьям. Они уже раздобыли на берегу несколько длинных палок, и следующие полчаса мы с веселым переругиванием возились с конструированием тряпичного полога. Но вот наша стоянка подготовлена к встрече с полуденным солнцем, и мы, довольные, тестировали навес. «Осмотрите, что у меня есть». Шкода достал из-под груды одежды штофовую бутыль с мутно-розовым содержимым. «Брага», — поинтересовался малыш, а мне как-то в сторону алкоголя и не подумалось. Хотя, помнится, в самом начале лета я Васька отчима бутылку настоящего рома одолжил. «Григорий, бывает, из рейсов привозит спиртное всякое экзотическое». «Ну да, и вот еще, на свет показались три стеклянных стакана». «Ну, все предусмотрел». Шкода уже было собрался откупорить бутыль, дабы продегустировать. «Да подожди ты», — осадил я друга, — «целый день впереди, успеется. Давай для начала искупаемся». А мыс постепенно наполнялся народом. Неподалеку расположилось несколько компаний. Девушки с визгом в воду забегают, да костюмы купальные миру демонстрируют. Одна, словно в ночной сорочке в море заходит, у другой — короткий сарафан, из-под него рейтузы выглядывают. А это вообще модница. Почти в купальнике, только очень закрытом, с короткими рукавами, и в шортах. И, конечно, у всех шляпки от солнца. Порадовался, что у нас, парней, все проще. Трусы семейные, и никаких проблем. Пока Шкода прикапывал свое богатство, мы с Макаром по сторонам смотрели. Ну что, айда в море. Ванька, обняв нас за плечи, присел на корточки сзади. Айда. Я решительно поднялся на ноги, только за вещами попросим присмотреть, и направился к старичку, что нежился на солнышке неподалеку. Через минуту сигнализация на наши вещи была поставлена, бдительный охранник расположился так, чтобы ему не нужно было выворачивать шею, наблюдая за нашим барахлом. А мы, наконец, устремились к воде. Следующие часа четыре можно описать одним словом – кайф. Сначала я до одури накупался. Далеко, правда, не заплывал, мало ли какая дрянь кусючая там плавает. Отчим, опять же, любил рассказать про хищных морских гадов, с которыми они сталкиваются во время плаваний. Так что, нет, спасибо. Я тут, поближе к берегу, поплаваю, глубина позволяет. Попробовал нырнуть и с удивлением обнаружил, что мои глаза под водой видят метров на 20, тогда как в прошлой жизни дальше 4 ничего и не разглядеть было, картинка расплывалась. Смотрю, малыш тоже рядом, по дну ручищами перебирает. Тут моллюски съедобные на подводных валунах произрастают. Как раз мясо на обед насобираем. Выбравшись в очередной раз с добычей на берег, глянул в сторону прочих купающихся, да так и залип. Эти ткани, что девицы для своих купальных костюмов использовали, они же от воды совсем прозрачными сделались, да еще в облипку, прекрасно подчеркивая пышные формы, подтянутые тела, а эти подвижные дыньки со стоячими от прохладной воды сосками. Вот так организм и напомнил мне, что я молод, очень-очень молод. Уха, спасибо, боги, за хорошее зрение. Прикопали ракушки в морской песок, а сами устроились под навесом, решили перекусить. Я вспомнил про шаньги, что мать отсыпала. Ребята, налетай. Раскрыл перед приятелями зев сумки. Парни чиниться не стали, мигом расхватали угощение и расселись хомячить, умастившись на заранее подтащенных нами стволах прошлогоднего плавника, что выкинуло на берег осенними штормами. Налопались и даже немного выпили, Шкода таки разлил всем горячего по стаканам. Поели, теперь можно и поспать. Поспали, теперь можно и поесть. Многозначительно выдаю я манифест жабьего гедониста, устраиваясь поуютнее. А действительно, свежий ветерок, море, приятный тенек. Почему бы и не вздремнуть часок? Проснулся, когда уже запахло жареным. Ребята пекли нашу морскую добычу. Тут, на берегу, для этого дела несколько жестяных листов лежат. Подкладываешь под них камни, разводишь огонь и жаришь. Моллюсков не чистит, а кидают прямо в кожуре, так их легче потом доставать. Створки приоткрываются, а мясо становится более плотным и легко отходит от стенок. Схема, отработанная многими поколениями. О, проснулся, Соня. Заметил мои шебуршания Шкода, дуй тогда за дровами, а то нам собранного надолго не хватит. И действительно, сладко потягиваюсь и рывком поднимаюсь, нужно и свой вклад внести. Но прежде чем уйти за топливом, тянусь к своим вещам и извлекаю из них бутылку, где на донышке плещется растительное масло. Я ведь знал, куда мы идем и чем будем тут заниматься, вот с высоты своего расширенного опыта и решил, что будет куда приятнее вкушать добычу, сдобренную маслицем. Так что вчера нашел пустую тару и отлил в нее немного столь полезной нам сейчас жидкости. Вот, протягиваю бутыль Макару, это, конечно, не брага, но нам сейчас очень пригодится. И соль возьми, тоже предварительно насыпал дома в газетный кулечек, а сам отправился за дровами. Когда целой командой одно дело выполняешь, то очень быстро все получается. Получаса не прошло, а мы уже все приготовили, и теперь сидели и наслаждались. «Ммммм, как вкусно!» – застонал Шкода. «Что ж мы раньше-то соль с маслом прихватить не догадывались?» Пляж постепенно заполнялся народом. Вскоре к нам на огонек в поисках жестяного листа еще компания пожаловала. Листов на пляже ограниченное количество, и ими делиться принято. А наш еще и особенный, маслом смазанный. Вот и приземлились напротив нас трое парней явно блатной наружности с парой веселых девиц. Тем более, что Ванька с одним из ребят оказался шапочно знаком. В отличие от нас, дикарей, вновь прибывшие своей добычей затарились заранее. Притащили мясо в бидоне, палку колбасы с хлебом, сыр, самогон извлекли. Сразу предложили угощаться, а состоятельные ребята, есть мясо на пляже. Мы, в свою очередь, выставили на общий стол то, чем богаты. В общем, веселье стало активно набирать обороты. Под выпивку и закуску из печеных ракушек друг другу разные байки травили. Ну, а что, тот же Шкода у нас записной враль, у них тоже сказочник не хуже отыскался, заслушаешься. Так и сидели культурно, общались. А лихо у тебя получается мясо жарить, отметил Серый, предводитель наших блатных гостей, с удовольствием вгрызаясь в очередной кусок. Так уж получилось, что незаметно я взял на себя бразды правления на этой кухне. Ко мне перекочевал бидон, хлеб, колбаса и прочая снеть, а я сидел спокойно, болтал, а руки жили своей жизнью. Мясо перевернуть, хлеб подсушить, сыр на хлеб и подождать, пока расплавится, после чего собрать полноценный горячий бутерброд, и огурчики маринованные да помидоры свежие в наличии. Не скажу, что являюсь большим фанатом готовки, но нахожу данную деятельность успокаивающей, даже умиротворяющей. Руки работают, в голове мысли гуляют. Отец учил, пока жив был, и выразительно вздыхаю, намекая, что дальше развивать тему желания не имею. Парень, словно что-то понял, кивает и, приобняв свою спутницу, полноватую девушку лет 20, обращается к приятелю, который пришел на пляж с гитарой. «Малый, сыграй нам», сердце просит, без вопросов. Пацанчик, в отличие от нашего малыша, действительно был компактным, обладал тонкими, чуткими пальцами профессионального карманника. Ну, или пианиста, хотя я бы поставил на первый вариант. Так вот, этот шкет доел, тщательно отер жирные пальцы о штанины и взял в руки инструмент. И, как говорится, понеслась уголовная романтика. Мда-а, жую бутерброд с мясом и сыром, смотрю на плещущийся на дне моего стакана самогон, а самого внутренне передергивает. Что в прошлой жизни не понимал уголовной романтики, что сейчас, что не песня, то пытка. Предательство любимой, смерть бесславная, случайное убийство родителей при ограблении, суд, каторга, снова смерть. Или вовсе написано под влиянием гражданской, количество смертей и градус безнадеги бьет все мыслимые рекорды. Бррррррр, слушать такое в погожий светлый день. На пляже да еще и сердце просит. Обвожу взглядом собравшихся. У пришлых лица одухотворенные, глубокомысленные. А вон малыш, смотрю, сидит хмурится. Хммм, а вот Ванька, напротив, задумчивый, приобщается. Этого нам еще не хватало. Разгоряченный выпитым и подгоняемый нарастающим раздражением, решительно поднимаюсь на ноги, обхожу нашу поляну и, все-таки дождавшись, пока молодой Юрка закончит стенать об очередной душераздирающей трагедии, кладу руку ему на плечо. Я позаимствую, не спрашиваю, утверждаю, и плавным движением вынимаю гитару из рук опешившего паренька. Нагнал ты, парень, тоски. Глянь, киваю на солнце и голубое небо, погода прекрасна, море, лето, красивые дамы, стреляю глазами в их спутниц, а ты все про смерть и тяжелую судьбинушку плачешься. В такие дни нужно жизни радоваться. Да как ты, малый, хотел, было, возмутиться, но я умудрился осадить его, одним взглядом передав всю полноту чувств, что сейчас во мне клокотало. Навык, выработавшийся у меня в прошлой жизни годам к 40, очень помогал при различных переговорах. Я уже вернулся на свое место, когда блатной пацанчик опомнился и уже открыл рот, но тут его остановил серый. «Дай сыграть человеку, не мельтеши», а сам внимательно так на меня уставился. Пальцы стали перебирать струны. Надоело говорить и спорить, и любить усталые глаза. В флебустьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса. Капитан обветренный, как скалы, вышел в море, не дождавшись дня. На прощание поднимай бокалы золотого терпкого вина. Пьем за яростных, за непохожих, за презревших грошовый уют. Вьется по ветру веселый Роджер. Люди Флинта гимн морям поют. Оглядываю собравшихся. Блатные слушают мечтательно, мои удивленно. Другие люди стали ближе подходить. Все же пел я не слишком громко. А ведь Герканск одно время был пиратской столицей Каспия. Причем об это знал даже я, Васька. То есть народ про эту страницу истории родного города помнит и даже гордится. И в беде, и в радости, и в горе. Только чуточку прищурь глаза. В флебустьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса. Надоело говорить и спорить, и любить усталые глаза. В флебустьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса. 1. Глава 10. Оказывается, есть задачи, которые решаются не кулаками. Правило гениального академика 5. Тоска на лицах улетучилась, надо закрепить результат. Крутится, вертится шар голубой. Крутится, вертится над головой. Крутится, вертится, хочет упасть. Кавалер барышню хочет украсть. Крутится, вертится, хочет упасть. Кавалер барышню хочет украсть. Крутится, вертится шар голубой. Крутится, вертится над головой. Крутится, вертится, как заводной. Что ж это, где ж это, боже ж ты мой. Матушка родная, как же мне быть? Мне эту барышню не разлюбить. В сердце огнем разгорается страсть. Барышню видно придется украсть. В сердце огнем разгорается страсть. Барышню видно придется украсть. Крутится улицы, церковь, дома. Кругом крутится моя голова. Крутится лавка, трактир и базар. Крутится вихрем весенний угар. 1. Стараюсь петь бесшабашно. Любимый фильм вспомнил. На лице лукавая улыбка расплывается. Глазами ловлю веселые девичьи взгляды. А песню эту народ знает, любит и даже подпевать пытается. «Васин, ты где на гитаре играть научился?» — удивленно вопрошает Шкода, когда я заканчиваю. «Так в библиотеке. Где ж еще?» — усмехаюсь я. «А-а, вот только от последующих вопросов меня спасла кавалькада автомобилей, решительно ворвавшаяся на косу. Я присвистнул в восхищении. Все же есть в машинах этого времени свой, ни с чем не сравнимый, уникальный шарм. 5 шикарные авто и армейский грузовичок остановились буквально метрах в 50 от нас, из них высыпали люди. И какие? Прям эталонная золотая молодежь, мажоры. Молодые, холеные, разодетые и громко галдящие. послушать, так собралась здесь жгучая солянка из непманских детишек, молодых предпринимателей, из тех, кто на деньги отца я открыл свое успешное дело, нескольких клановых и отпрысков советских чиновников. Паренек, что ринулся командовать выскочившими из грузовика красноармейцами, оказался сынком командующего Новогерканского военного округа. И, разумеется, в компании присутствовали красивые, разодетые по последней моде, девушки разной степени легкости в поведении. Шумная толпа молодняка, хотя какой они для меня сейчас молодняк, всем, минимум, лет по 20, а то и к 30 ближе, беспорядочно сновала по пляжу. Армейцы же оборудовали место стоянки, шезлонги, зонты, мангал, переносная кабинка для переодевания, прочий инвентарь пляжный, а также столы, на которые тут же выставили лучок, шашлычок, домарочный коньячок. В общем, полный набор для качественного комфортного отдыха. Я задумался, мда, нужно будет побыстрее разобраться с финансовым вопросом, а то считать каждую копейку и дальше мне как-то не хочется. Оглядываю компанию нашей поляны, все с интересом наблюдают за прибывшими. У мелкого карманника явно горят глаза, но сидит на месте, держит свои клептоманские наклонности в узде. Правда, я заметил, как Серый показал кулак своему приятелю, когда тот собрался пойти помочь людям разместиться. Ванька посматривает на все с интересом, а малыш недовольно бурчит и прикладывается к стакану. Ну не любит он клановых, а за компанию и всех, кто на них похож. Мажоры эти заявились на пляж под мягкое солнышко, часам к 5, быстро расположилась и приступили к культурному отдыху. Расчистили себе местечко под волейбольную площадку и танцпол организовали, водрузили на привезенную тумбу патефон и врубили легкую музыку. Один солдатик прикомандировался к столам, исполнять обязанности бармена. Остальные принялись разводить костер и готовить мясо на мангале. С искренним интересом наблюдаю за всем этим шиком и блеском. Часть барышень разгуливала в платьях, кто-то переоделся и даже помочил ножки в море. Парни перекидывали друг другу мяч. Как я понял, волейбол уже несколько лет как модная игра в стране советов. Общались на светские, кто, кого, куда и что потом. Темы и до хрипоты спорили о политике. Ненавижу таких вот, как эти сынки, скривился Азамат, третий из блатных, что до этого буквально пару слов сказал. Думают, если их папаши при деньгах и при власти, так все остальные, быдло у их ног, точно, поддакнул малыш, а еще клановых, такие же точно кровопийцы, зубами бы их грыз. Давайте лучше выпьем, надо переводить разговор со злобного бурчания про зажравшихся в более позитивное русло, за успехи в наших начинаниях, за успехи, а дальше, слово за слово, и вот уже почти никому нет дела до гуляющих мажоров, находятся другие темы для общения, поинтереснее. Серый, как оказалось, на удивление неплохо разбирается в торговле, и ведь не на рынке торгует, вагонами и эшелонами возит. Через пару новых тостов он уже доверительно пересказывал мне пикантные подробности, не зря же я в прошлой жизни мастерство деловых переговоров постигал. Удалось узнать кое-что о контрабанде, и о том, как и где обычно можно заполучить самые выгодные контракты. Серый, сын жирной улицы. Сейчас мне подобные сведения ни к чему, но, думаю, в будущем найду этому применение. Вот только продолжить беседу у нас не получилось, так как мне, четко в голову, прилетел волейбольный мяч. Что ж, бывает. Подбираю мяч и кидаю его в сторону играющих. Но еще через минуту ситуация повторяется. От играющих раздается веселый хохот. Эх, Михась, что-то ты совсем окосел от выпитого. Ой, да отвали. Отмахнулся от насмешки широкоплечий высокий парень, кажется, сын командующего, и крикнул уже мне: «Эй, парниша, подай-ка мяч». Ну, раз просит. Поднимаюсь и пробиваю подачу. Хорошую, но без прыжка. Вот только мажорчики такого не ожидали, так что мяч пронесся мимо них и упал в море. Спортсмены смеются, а Михаил, ворча, лезет в воду. Улыбнувшись ситуации, разворачиваюсь и собираюсь сварганить себе еще бутербродик. 5 минут, и снова мяч в голову. Причем, на этот раз с такой силой, что я чуть носом лист металлический не клюнул. Разворачиваюсь, на меня недобро смотрит мокрый по пояс Михаил. «Мяч подай, будь другом», — говорит этот гад, да еще и улыбается. Михаил Петровский. Ну, раз человек просит, тем более, по-дружески, можно и подать. Зря я, что ли, до последних лет за команду своего холдинга в волейбол и футбол играл. Поднимаюсь на ноги и иду за отлетевшим мячом. О, как раз рядом большой плоский валун в песок утоплен, не буду в песке вязнуть. Забираюсь на устойчивую плоскость, подбрасываю мяч повыше и в прыжке пробиваю по нему со всей дури. Техника у меня еще с прошлой жизни в наличии, тут такого еще и не придумали, а новое тело ощутимо сильнее прежнего, так что подача получилась, ого-го. Мяч со свистом пролетел разделяющие нас с сыном командующего расстояние и вписался точно ему по физиономии, оставив на память о себе четкий отпечаток. «Да ты охл, щегол!» Под хохот товарищей взревел пострадавший. «Миш, ну чего ты?» Парня пытались остановить, но куда там. Пьяный же разумных слов не понимает, по себе могу судить. Вот ради какой великой цели я сыну главнокомандующего войсками округа в голову зарядил, что иных способов разрешить ситуацию не было. Но что поделать, сейчас нужно разбираться со стремительно приближающимся подвыпившим бугаем, а он еще и лет на 10 меня старше. Причем, тут мой мозг как-то вдруг включился, парень этот явно в ресурсах на развитие не обделен, да и характеристика тела у него ощутимо больше, чем у меня, да еще и развитие в силу. Он же такого, как я, пополам разорвать может, зато пил он явно больше меня. Это не принципиально, но можно использовать. Решаю не дожидаться, пока противник до меня дойдет, делаю пару шагов навстречу. Ну что, Мишеня, смахнуться хочешь? Тогда давай, бей, не тупи. Подначиваю парня, полезнее спровоцировать удар и сразу его отразить, чем ждать в напряжении, когда пьяный решит действовать. Это, братья, непредсказуемо, так что лучше сразу взять ведущую роль в будущем танце. Ну, все, пец тебе, будет еще какой-то гегемон оскорблять сына красного комдива, а техничная у него стойка. В прошлой жизни я такие на боксерских поединках неоднократно видел. Экстренно восстанавливаю в памяти навыки айкидо, которым занимался регулярно, раза два в неделю, на протяжении последних 25 лет. Все же работа у меня, преимущественно, сидячая была, отсюда и единоборство. Борьба с гиподинамией, попутно, укрепление партнерских связей. Айкидо у нас считалось боевым искусством топ-менеджеров, стратегическое мышление и тому подобное. И японца, ученика самого Морихео Исиба, себе для постановки техники выписал. Понты, конечно, но как мастер тот старичок большим уважением пользовался. А Миша меж тем уже приблизился и, долго не рассусоливая, попытался пробить прямой мне в голову. Как раз против такого удара сенсей меня и натаскивал особенно тщательно. Уход с линии атаки, захват с приложением сил по вектору движения противника. И вот уже я стою, и Миша тоже стоит, только с заломленной за спину в боевом приеме кистью. А вот уже не стоит, а перебирает на месте ногами от нестерпимой боли. А я уже на кураже, адреналин, помноженный на коктейль из браги и самогона. Внимание, кричу. Впервые на арене нашего пляжа, танец дрессированного Мишки. Давай, Михайло Топтыгин, танцуй. И противник, поскуливая, стал подпрыгивать в том направлении, куда я тянул его руку. А если серьезно, я останавливаюсь и пристально смотрю в глаза этого архаровца, дожидаясь установления зрительного контакта. Если вы, существо, недостойное назваться человеком разумным, и лишь из-за родственных связей таковым именуемое, не в состоянии, находясь в обществе других разумных индивидуумов, вести себя адекватно и поддерживать свое достоинство на минимально приемлемом для взаимодействия с окружающими уровне, то я вам искренне сочувствую и советую задуматься над решением столь значимой проблемы. Как вариант, можно проявить капельку гражданской сознательности и самоизолироваться, посвятив время своего затворничества культурному развитию, что позволит вам вновь быть принятыми обществом, а не выставлять на всеобщее обозрение свою бескультурную и пока, явно умственно ограниченную суть, порочащую честь ваших родителей. Ох и утомительное это дело, придурков вразумлять. Я незаметно восстановил дыхание и продолжил экзекуцию. Если же серое вещество в вашей черепной коробке находится в относительной норме и не имеет явных отклонений, требующих немедленного медицинского или воспитательного вмешательства, но слишком бурно реагирует на спиртосодержащие напитки или иные психотропные вещества, поступающие в организм перорально или иным способом, то предлагаю вам рассмотреть вариант с исключением из вашего рациона, столь губительно сказывающиеся на процессы высшей когнитивной деятельности химические соединения, пока это не привело вас к ситуациям чудовищным и непоправимым. Ненадолго замолкаю, желая проверить, слушает ли меня собеседник. Судя по вытаращенным глазам, слушает, но не факт, что понимает. Но это не так страшно, говорю я отчетливо, если что, товарищи все ему перескажут. Могу ли я надеяться, что слова, сказанные мной, не пропадут в пустоте и будут восприняты вами серьезно, без излишней, в вашей бедственной, с духовной точки зрения, ситуации, спеси и с привлечением к процессу логического анализа и здравого смысла? Кивните один раз, если вы меня услышали, и два раза, если поняли. Миша от окончания моего спича впал в легкий ступор, а потом закивал, как китайский болванчик. Мда. Что ж, прошу принять на поруки сего буйного субъекта, обращаюсь я к подошедшим мажорам, после чего отпускаю противника и легким толчком направляю в сторону дружков. Парень делает пару шагов, спотыкается, пытается упасть, но его тут же подхватывают под руки и уводят. А от удаляющейся группы отделяется один из ребят постарше. «Приносим свои искренние извинения за действия нашего друга», — очень вежливо обратился он ко мне. «Мы были неправы, больше такого не повторится». И, развернувшись, отступил к остальным. «Я же стоял и старался не показывать, что у меня от перенапряжения трясутся руки. Парень оказался гораздо сильнее меня, да еще и техники в новой жизни я не отрабатывал, так что подобное удержание потребовало от меня максимального напряжения мышц. Фух, похоже, я себе что-то потянул». После окончания конфликта все как-то очень быстро по домам засобирались. Мажоры, возбужденно галдя, позапрыгивали в свои машины и укатили, оставив солдатиков собирать вещи. Блатные, после произошедшего, стали как-то странно на меня посматривать и тоже поспешили отчалить. Только их предводитель, Серега, перед отбытием крепко пожал мне руку и сказал, что если что нужно будет, то его можно найти в портовом районе. «Спроси Серого с Инжирной, и тебе подскажут. Бывай». Что же, и такие контакты полезны. Это я, как предприниматель 90-х годов, говорю. А дальше и мы собираться стали. Правда, Шкода порывался продолжить посиделки, нам оставили недобитую бутылку самогона и мясо, что как раз дожаривалось на металлическом листе. Не, пора собираться. Безапелляционно решил я, глядя на хмельные рожи своих друзей. Сейчас только немного в себя приду и двинем. Но больше никакого алкоголя. Вон, бери пример с малыша, ешь мясо. В итоге с пляжа мы тронулись только через час. Эх, ха-ха. А мне, как самому трезвому, парней еще и по домам разводить. Все хорошо, что хорошо кончается, и особенно хорошо, что без последствий. По крайней мере, я на это надеюсь. А с высоты тропы, петляющей вдоль береговой линии, то появляясь, то скрываясь за деревьями, за происходящим на пляже внимательно наблюдали четыре пары глаз. Мужчина, женщина и два здоровых волка. Стандартный парный патруль клана Канисов. Они, как обычно, патрулировали побережье, высматривая и вынюхивая любые угрозы городу и его жителям. «Вуф!» – вопросительно повернул голову один из хвостатых напарников. «Да, ты прав, это, действительно, странно», – ответила своему четвероногому товарищу девушка. «А как тебе это нравится?» – обратилась она уже к своему напарнику-человеку, кивая на то, как широкоплечий двухметровый Михаил Петровский танцевал на цыпочках вокруг противника меньше его на голову. «Думаю, что это было весело», – широко улыбнулся мужчина, уши его изменили форму, чтобы лучше слышать, о чем идет разговор внизу. «Ух, как его! Нужно будет все запомнить и внимательно занести в рапорт, когда будем описывать попытку пьяного дебоша со стороны сына командующего нашим военным округом. Мне уже хочется взглянуть на лицо Петровского-старшего, когда тот будет читать сей опус». «О, да», — усмехнулась девушка, «если сын не внемлет столь красочному внушению, то его отец точно задумается о мерах немедленного воспитательного воздействия. А вот что ты думаешь о пареньке, который так легко заломал городского чемпиона по боксу? Неплохо было бы узнать побольше». «Согласна, что-то в нем настораживает. Неудивительно, что сыночки разбежались. Благоразумно и соответствует ситуации». Девушка опустила руку и ласково почесала за ухом своего четвероногого компаньона. «Рур, да, да, ты же сам знаешь, это последний участок маршрута. Так что еще минут 10, и мы двинемся домой». Глава 11. Подумайте трижды, принимая предложение незнакомого гения ученого провести совместный эксперимент. Правило гениального академика 130. Громкий пронзительный рев заводского гудка ворвался в мой сон на самом интересном месте. Правда, что это был за сон, я уже и позабыл напрочь, но вот ощущение чего-то светлого и сказочного, чего был внезапно и жестокосердно лишен, оставалось. В последние несколько дней я был весь на нервах, и единственное, что меня успокаивало, это чтение вет. Причем, Виктория на прошлой неделе принесла мне методичку с ее личными пометками, в которой была подробно расписана малая веда развития магии, с помощью которой можно было ускорить прокачку соответствующей характеристики. В тот день девушка была подхвачена на руки и зацелована в обе щеки, а я вошел в фазу непрерывных медитаций, и это дало свои результаты. Поднимаюсь с постели, бегу умываться, 10 минут поддерживающей гимнастики, всего месяц упражнений, и я спокойно сижу на шпагате, и на продольном, и на поперечном. В общем, молодое тело, а также малая веда здоровья творят чудеса. Заканчивая физические упражнения, снова шепотом запел текст малой базовой веды. А пока рот проговаривал слова, и в энергетике происходила всякая магия, я умудрился выкроить немного внимания на подумать и составить планы на день. Заглядываю в окно статуса и с удовлетворением рассматриваю свои характеристики. Тело, 17, тут без изменений, а вот в разуме уже значится 36 единиц. Правда, вот уже неделю, как процесс прироста остановился, так что, похоже, бонус от прошлой жизни себя исчерпал. Но и 3 дюжины в интеллекте, тоже очень и очень славно. Теперь можно настежь распахнуть дверь в любой вуз страны, когда закончу школьную программу, разумеется, и меня с радостью зачислят практически на любую специальность. Такой показатель, еще не гениальность, но далеко не все светила науки могли похвастаться в студенческие годы такими показателями. Идем дальше, магия. Вот это уже гордость моей новой жизни. Результат пота, крови и бессонных ночей. Моя сакральная 4. Последнюю единичку я добил как раз вчера ночью, и теперь думаю сделать небольшой перерыв от этого марафона. Все же 2 очка за месяц. Да я просто стахановец чтецко-культиваторского труда. Конечно, результат этот может быть связан с тем, что в моем организме шла активная перестройка из-за роста интеллекта, но это все равно не умаляет моих заслуг. Впрочем, оговорюсь, были у меня и ресурсы. Первый, Виктория. Помимо методички, она притащила мне маленькую шкатулку с благовониями, стимулирующими энергетику и хорошо сочетающимися с малой ведой магического развития. За вопрос о стоимости меня чуть не побили и сказали, что друзья должны помогать друг другу, а ей эта смесь уже не подходит. Под гнетом тирании я, конечно, все принял с благодарностью, тем более что тиран в процессе угнетания очень мило краснела. Во время последнего похода в библиотеку решил все же заглянуть в кооперативный магазин, в раздел алхимических товаров, сориентироваться по ценам. Оказалось, полный мешочек, 250 рубликов, да еще и курильница для благовоний пониже классом обошлась бы мне в 70 рублей. И это при средней месячной зарплате рабочего в 45-50 рублей. А у меня и вообще 30 реда вычета профсоюзных взносов. Хе-хе, это у меня нервное. И ведь понимаю, что девушка все делала без задней мысли, но все равно неудобно. Нужно будет потом отдариться обязательно. Вторая же причина моей ресурсосостоятельности – Бухарин. На 3-ю неделю после митинга мне на дом курьером посылку передали, где также оказалась методичка с малой ведой магического развития, только в этот раз с уклоном с магию природы, а также 5 картонных коробочек с магическими колесами, в смысле, с пилюлями, благоприятно влияющими на развитие магического дара. Все это сопровождалось инструкциями и врачебными рекомендациями, в которых крупными буквами писалось, что рецепту нужно следовать в точности, а при любых подозрениях обращаться в городскую больницу к доктору Е. К. Кощеевскому. Причем данная посылка могла стать не разовой акцией, но для получения новой нужно было сходить к тому же доктору и подтвердить прирост характеристики. В сопроводительном документе уже было указано, что у меня в магии при пробуждении 2 стояла, то есть революционный вождь или кто-то из его окружения смог на ходу определить количественный показатель. Нужно будет вопрос считывания данных с человека изучить в будущем поподробнее. Спасибо комсомолу в лице одной конкретной милой особы, а также советскому правительству, которое заботится о своих гражданах, пробормотал я, рассматривая свое богатство. Причем, по 2-му пункту даже душой особо не покривил, так как пока от нового правительства получил больше пользы, чем проблем. Но это пока. Это я к тому, что расслабляется не стоит. Постоянная бдительность, товарищи. Закончив чтение веды, я пулей устремился к столу, за которым все уже сидели за прощальным завтраком. Отчим после месячного отпуска, наконец, в новый рейс собирается. Уже и вещи стоят у порога, так что, когда я вернусь домой, Григория уже не застану. В этот раз он не просто за нефтью на Кавказ плывет, пардон, идет, нынче они в Персию направляются, а значит, по его возвращении можно рассчитывать, что обычная манная каша украсится изюмом и прочими сухофруктами. Ух, мелкие будут рады. Ну, по крайней мере, Сенька, так точно. Катька еще просто слишком мала, сказать о своих предпочтениях ничего не может.